Конечно, ты хорошая, на пошлость нет намека. А родители всевидящее око. Ты их любишь, заправляешь ты постель по утрам. Оболочку надеваешь день, но снимаешь ночью. Нужно быть красивой, аппетитно сочной. Пьешь зеленый чай, худеешь всем на зависть парням. За граммом в грамм в моих дешевых штанах и своей старой футболке я прижимал тебя, прикрыть твой рот рукой, чтоб ты умолкла. А ты же мертвой ухваткой зубами, как у волка, впивалась мне, пуская кровь до красного шелка. В моих дешевых штанах и своей старой футболке я прижимал тебя, прикрыть твой рот, чтоб ты умолкла. Ты же мертвой ухваткой зубами, как у волка, впивалась мне пустая кровь цвета красного шелка. Доклады успеваешь там, успеваешь всюду. Любишь японский, французский, ты блю. Да, и откровенно говоря, когда немало понтов. А я кто такой? Случайно в шумном месте завели беседу. От той компании пошли гулять по лету. Здесь полнолуние, то взгляд нагретый, я был готов. Я из твоих снов, в моих дешевых штанах и своей старой футболке я прижимал тебя, прикрыв твой рот рукой, чтоб ты умолкла. А ты же мертвой ухваткой зубами, как у волка, впивалась мне пустая кровь до красного шелка. В моих дешевых штанах и своей старой футболке я прижимал тебя, прикрыв твой рот, чтоб ты умолкла. Ты же мертвой ухваткой зубами, как у волка, впивалась мне пустая кровь до красного шелка.